Глава шестая. Долго стоять на месте мы не стали. Осмотревшись по сторонам, нашли место, где спуск показался более реальным, туда-то мы и направились. Артианс постоял на краю, посмотрел вниз и сказал: «Знаешь, я не трус, но я боюсь. Я туда не полезу, вот как хочешь, не полезу. Более чем уверен, что не смогу даже спуститься, не говорю о том, что смогу выжить среди духов первой стихии и уж точно не смогу подняться наверх. Уговаривать не стану, у самого колени трясутся. Сними место в каком-нибудь доме, чтобы по возвращению было где отдохнуть, а я пошел». После этого Артианс хлопнул меня по плечу и отправился к мазанкам, я же начал снисхождение. Спускаться пришлось по почти отвесной стене, более того, оплавленной, из-за чего она стала более гладкой, чем могла бы быть в естественной среде. Цепляться пришлось за выступы, наплавы и небольшие углубления, образовавшиеся от неумолимо бегущего времени и непогоды. Хотелось бы иметь страховку в виде веревки, но я даже примерно не представляю, какой моток для этого нужен, так что приходилось рассчитывать лишь на свою силу и ловкость. Монотонность действий удручала, осмотр стены, анализ ситуации, затем аккуратное смещение ниже. И все по новой. Несколько раз чуть не сорвался, когда взялся за уступ, а тот раскрошился у меня прямо в руке, а второй раз, когда выбоина оказалась слишком покатой сверху вниз, разглядеть это не смог, а когда взялся, было уже поздно. Хорошо, что рядом был небольшой уступ и успел за него схватиться. Чтобы не было скучно, напевал себе под нос старую песню, невесть откуда взявшуюся в голове, про миллион алых роз. К сожалению, как это всегда и бывает, в голове сохранился лишь припев, зато заел он знатно, так что, наверное, на 30-м повторе я уже плевался в сторону и был готов испробовать судьбу, отпустив руки. К счастью, вооружение у меня хорошее, и спрогнозировать свое состояние после полета с такой высоты мог на ура, так что вместо того, чтобы отпустить руки, схватился за уступ покрепче. Вот в этот момент я и порадовался двум вещам. Первое — это то, что я имел неплохую подготовку и форму, а вторая — что не уговорил Артианса идти со мной, мы бы здесь точно разбились, а ведь была у меня мысль позвать его и пообещать в случае чего вытащить. Хорошо, что не стал озвучивать. Еще через полтора часа мучений я последний раз спустился от уступа к уступу, осмотрел дно котлована, оттолкнулся от стены и, преодолев 5 метров по вертикали, аккуратно приземлился уже в самом низу. Элементалей рядом не было, внимания я тоже не привлек, мало того, что спускался в инвизе, так еще и старался максимально сохранить тишину, что получилось, если не считать камни, сорвавшиеся из-под руки, но это происходило в каньоне сплошь и рядом. Так что ничьего внимания не привлекло. Идти мне необходимо было к центру так, как с краю ничего необычного мы не увидели. Вот только перед походом туда, где будет достаточно много противников, стоит проверить, на что они в принципе способны. Ближайшим ко мне был элементаль воздуха, совсем недавно сделавший рывок и оставшийся метрах в 100 от меня. Беру мечи на изготовку и, совершив короткий рывок в прыжке, наношу 2 параллельных удара. Не знаю, есть ли у элементалей спина и смог ли я туда попасть, однако элементаля ваншотнул, что безмерно радовало, так как я до конца не был уверен, будет ли свойство мифрила, которое делает для него уязвимым духов, действовать и на элементалей, но, к счастью, все обошлось. При ударе почувствовал сопротивление, словно рубил плотное желе, но оно резко пропало, и мечи ухнули в пустоту, оставляя от касания 2 параллельные черты. На сплавленном камне. Смерч после моего удара замедлил свое вращение, после чего с глухим хлопком вовсе исчез, оставив после себя лишь лут, лежащую на земле сферу сантиметров 15 в диаметре. Она была абсолютно прозрачной, словно сделанной из чистейшего хрусталя, внутри же нее бушевал маленький смерч. Приглядевшись, я смог прочитать: «Эссенция элементаля воздуха. Элементали — одни из древнейших существ, которые являются духами не отдельно взятого дерева или существа, а воплощением самих первостихий. За подобными эссенциями охотятся многие архимаги мира, однако в попытках добыть эссенцию бездарно погибают в бою с несравненно более сильным противником. Тип, ингредиент, количество — 1 штука. Прикольная, оказывается, штучка, и раз за ней охотятся такие могущественные существа, как архимаги, то стоит она недешево. Стоило мне додумать мысль и убрать эссенцию в инвентарь, как я получил удар от невесть откуда взявшегося элементаля воздуха. Он приблизился с такой скоростью, что я успел зафиксировать только шлейф пыли, тянущийся за ним. Из легких сразу выбило воздух, в глазах потемнело от удара в грудь, а затем и о скалу выбило 2/3 моего немаленького бара жизни. Внутри что-то хрустнуло, попытка совершить любое движение было сопровождаемо дикой болью, от которой сознание падало в забытье. Все, на что хватило моего затухающего разума, так это накинуть на себя инвиз и телепортироваться на максимальное расстояние от места моего нахождения. И не зря. Буквально в это же мгновение в стену, под которой я лежал ранее, врезалось 1,5 десятка воздушных элементалей своими телами, выбивающих шрапнель осколков из породы. Очнулся я рывком, словно вынырнул из черного омута. Регенерация, к счастью, справилась, и я уже не чувствовал боли. Аккуратно встав, огляделся. Все вокруг, в том числе и я, на ближайшие 50 метров, было покрыто пылью, в которой явственно виднелись дорожки от движения 15 элементалей. Они разошлись в разные стороны от того места, куда пришелся их удар. Хотя и ударом это назвать было сложно. В том месте, где я находился с полчаса назад, проверил по таймеру способности, находилась воронка. Глубиной на 5 метров и туннель, который был пробит телами элементалей в глубину 6 метров, хорошо успел убраться, а то бы они меня как поездом переехали. Насмотревшись на место кары, обратил внимание на мигающие окошки. Уникальное умение телепортация улучшено до 4-го ранга. Герой мгновенно перемещается на расстояние до 25 метров. Откат 57 минут. Расход на активацию 530 манны. Ух, приятная штука! Растет потихоньку. Вряд ли, правда, оно когда-нибудь дорастет до полноценного телепорта. Это все-таки более боевая версия, но все равно приятно. Уже можно нехилую речку с помощью него преодолеть. Но и это не главное. Последняя парочка сообщений меня и вовсе чуть не вернула на землю. Уникальное умение раствориться в тени повышено до 50 ранга. Герой становится невидимым, растворяясь в тени. Откат умения 33 секунды. Расход на активацию 15 манны. При ударе из невидимости наносится дополнительный критический урон в размере 20 уровень ловкости. Это ж вот надо так взять и получить сразу 2 повышения умений. И ладно, еще телепортация апнулась. Она у меня маленькая, но вот раствориться в тени — право. Я уже и забыл, что оно так умеет. Последним сообщением был вкуснющий бонус. Поздравляем! Вы первый, кто получил 50-й уровень умения раствориться в тени. Вам присуждается достижение «Идущие в тени». Вы настолько приблизились к миру теней, что граница истончилась. Временами пелена между мирами прорывается, и вы попадаете на другой план бытия. Эффект «Постоянный пассивный эффект универсальная блокировка урона плюс 10%». Очуметь! Это же какая плюшка-то! Чисто в теории это возможность заблокировать любой урон, при этом в пассивном режиме. Любой урон в пассивном режиме. С вероятностью в 10%. В меня стрелой, а мне пофиг. Молнией, а мне плевать. Еще 9 таких достижений, и я Кощей Бессмертный. Жаль, правда, что хрен мне еще так повезет, да и вообще знаю мою удачу. Я буду блокировать урон от комара 10 раз подряд, а случись битва и полетит 1000 стрел, умелка не сработает ни разу. Придя в себя от шока, отряхнулся и начал изучать диспозицию. Есть один вариант боя, но стоит проверить и подготовиться. На таймере отката телепорта 5 минут. Постараюсь, конечно, обойтись без него, но для подстраховки надо иметь. Ближайший от меня элементаль находился в километре, так что отправился к нему неспешным шагом. Один хрен раньше прошествия 5 минут. Я не собираюсь вступать в бой. Когда срок отката истек, я уже был на позиции и провел разведку окружающей местности, так что был готов повторить попытку. На этот раз с разбегу ударил и, не останавливая движение, накинул инвиз, после чего рванул дальше, уходя влево для смены траектории. В целом план удался. Ни один из примчавшихся элементалей не задел меня, но они смогли удивить другой вещью. Первый из прибывших на место смерти элементаль начал поглощать эссенцию, выпавшую из погибшего, после чего увеличился раза в 1,5, Скорость вращения его смерча увеличилась до так, что я, стоя в двух десятках метров, почувствовал движение воздуха. Собратья, прибывшие на это место, поспешно ретировались. Я же смотрел на это действо, открыв рот. Мало того, что этот гад забрал мою добычу, так еще и мощи набрал нешуточной. Офигев от такой несправедливости, влетел на него, проводя комбинацию так, с учетом нанесения урона в троекратном размере, все-таки характеристики этого мага-элементаля мне неизвестны. В середине комбинации элементаль стал развеиваться, я же, прервав удар, схватил сферу эссенции и, вновь врубив инвиз, стартанул в сторону. Сложно все-таки на них охотиться, такой пляски со смертью, как сейчас, у меня давно не было. Единственное, что спасло, так это то, что перед своим сумасшедшим по скорости передвижением они несколько мгновений стояли неподвижно. Именно это меня и спасло. Отдышавшись после этого забега и дождавшись, когда элементали разбредутся по каньону, стал подкрадываться к следующему. Телепорт в откате, так что можно не прерываться. Вот тут-то меня и ждал сюрприз. Начался бой, как обычно, мой разбег, не выходя из которого, начинаю атаку, ваншот противника, после чего отпускаю один из мечей и, подобрав эссенцию, бегу дальше. Меч остается на месте убитого элементаля, но это и не важно, главное не дать им поглотить мой лут, а за мечом вернусь после спадания агро. План был всем хорош. Вот только не учел я один момент. Перебираясь от элементаля к элементалю, я оказался все ближе к центру, и в итоге это сыграло со мной злую шутку. На этот раз я хоть и бросился в сторону, но не учел траекторию тех, кто прилетит на смерть, и один меня задел. Прилично так. Треть бара жизни снес. Еще и отправил в полет на 20 метров. К счастью, здесь стены не было, и я не жестко ударился, а успел извернуться и приземлиться на ноги. Ладно, учтем на будущее перед нападением высвечивать траектории воздушных элементалей и во время бегства вставать на безопасные зоны. Стратегия оказалась рабочей, и уже через 4 часа я мог похвастаться 15 эссенциями элементалей воздуха, при этом забрался так далеко, что смог рассмотреть вблизи и элементалей других стихий, которые по непонятной причине не пытались вступить в наш бой, а меланхолично следовали своим путем. Раздумывая над этим нюансом между боями с воздухом, предположил, что элементали заступаются лишь за свои стихии, решил проверить свою догадку и атаковал ближайшего каменного. С этим элементалем оказалось сложнее, бить прямо по камням бесполезно, приходилось наносить удары между ними, но и там не факт, что не попадешь в перекрывающий трещину камень, к тому же удары приходилось делать колющие, а это куда как меньше урона. К счастью, эти элементали были медлительными, и даже их атака бросания камня не являлась сложным препятствием. Точнее, так казалось поначалу. Когда первый из элементалей поднял руку и с его ладони сорвался камень, несущийся со скоростью стрелы, я увернулся. Несложно было предположить нечто подобное. Но когда к обстрелу начали присоединяться все новые и новые создания, пришлось туго. В итоге справиться получилось лишь за десяток секунд, при этом окружающие нас элементали начали такой массированный и быстрый обстрел камнями, что пришлось телепортироваться с места. Телепортировался достаточно удачно, прямо к элементалю, который сбросил каменную форму, и начал постепенно ей обрастать снова, я не особо на что надеясь, рубанул по воздуху. Каково же было мое удивление, когда столкнулся с той же вязкой субстанцией, что и в теле воздушного элементаля, которую легко преодолел и получил в свое пользование уже вторую эссенцию Земли. Отбежав подальше, чтобы перевести дух, я ее рассмотрел. Аналогичная первая сфера все тех же 15 сантиметров в диаметре. Она была, как и воздушная, абсолютно прозрачной, вот только внутри нее был не смерч, а зависший в невесомости каменный шар, который как сердце пульсировал. Немного приглядевшись, прочитал и описание. Эссенция элементаля Земли. Элементали — одни из древнейших существ, которые являются духами не отдельно взятого дерева или существа, а воплощением самих первостихий. За подобными эссенциями охотятся многие архимаги мира. Однако в попытках добыть эссенцию бездарно погибают в бою с несравненно более сильным противником. Тип, ингредиент, количество — одна штука. Отдышавшись, начал по-быстрому фармить земляных элементалей. Не знаю, зачем мне может пригодиться такая штука, но есть чувство, что она пригодится в будущем. Временами попадались воздушные, которые не составляли проблем. Стратегия боя с ними была отработана и в целом не менялась. А вот элементали воды оказались интересными противниками. Сначала мне показалось, что они окажутся примерно такими же, как и элементали воздуха, даже более простыми, так как они не способны развить такую скорость. Каково же было мое удивление, когда я не смог ваншотнуть элементаля спаренным ударом, и даже два следующих удара не принесли желаемого результата. Более того, элементаль во все стороны раскинул водяные протуберанцы, которые словно щупальца осьминога стали хлестать все вокруг, оставляя в камне трещины. Не желая попасть под подобный удар, улетел телепортом в сторону. А ведь красиво у элементаля выходит, разлетающиеся во все стороны водяные брызги создали целый радужный шар, который праздничным переливающимся на солнце куполом покрыл место беснования элементаля, и, возможно, я бы даже забылся от этого и потерял осторожность. Вот только резко контрастирующие с красотой действия хлесткие удары и оставляемые ими сети трещин не позволяли поступить подобным образом. Решив, наконец, сделать то, что следовало изначально, посмотрел характеристики противника. Элементаль воды 400 уровень. Количество жизни 2 280 740 из 5 миллионов. Да уж, все-таки по элементалям проходит не так много урона, как мне хотелось бы. Нет множителя за попадание в жизненно важные узлы. Хорошо еще, что критический урон проходит от ловкости, а то бы я элементалей ковырял до следующего Нового года. Вступить в бой до того, как элементаль скинет боевую форму, я не мог, так что пришлось ждать 5 минут, за которые я успел прибить земляного элементаля, у которого я проверил было ровно в 10 раз больше ХП. Вообще удивительно, что у каждого из элементалей есть своя фишка. У воздушных скорость, земляных почти нереально пробить в форме, водяные же имеют кучу здоровья. Да еще и в берсу впадают. Интересно, а какой сюрприз мне приготовят огненные элементали? Ладно, об этом узнаем по факту. Сейчас же стоит вернуться к текущему бою. Резкий бросок вперед, серия ударов, и в моих руках оказывается очередная эссенция. Такая же прекрасная, как и остальные. Вот только на этот раз внутри сферы происходит что-то необычное. Как только поднял, внутри крутился вокруг своей оси кусочек льда, более всего похожий на алмаз. Он растаял, показав миру каплю, которая спустя несколько десятков секунд превратилась в облако пара. А то, замкнув цикл, приняло форму алмаза и, в свою очередь, замерзло. Красивая штука. Ничего не скажешь. Характеристики, наконец, 6 главы. Уровень 303. Жизнь 286 200 из 286 200. Энергия 3724 из 3724. Мана 1250 из 1250. Божественная манна 48947 из бесконечности. Сила 500 плюс 1312. Ловкость 1401 плюс 1794. Интеллект 200 плюс 500. Мудрость 200 плюс 500. Телосложение 500 плюс 2362. Свободные очки характеристик 0. Умение оковы мороза 10 ранга. Умение раствориться в тени 50 ранга. Телепорт 4 ранга. Душа скорпиона 1 ранга. Резисты. Холод 37%. Жар 9%. Кислота 34%. Яд 44% плюс 15% достижения.